Глава 12. А теперь самое время поговорить об Арараги-куне. Истории Арараги Кайоми, парня Синдзигахаре-сан и моего друга. Я слышала об Арараги-куне еще до весенних каникул. Я не знаю всего, но кое-что мне было известно. Скорее всего, он сам этого не понимал. Но он был весьма известен в старшей школе на Аэцу. Он не просто выделялся. Честно говоря, он выглядел так, будто его место в полицейском участке. Он всегда был склонен считать меня звездой. Но с моей точки зрения сам Арараги-кун выглядел так же. Возможно, лучше сказать, что его боялись. Да, боялись. Я не любила, когда меня считали отличницей, а он не любил, когда к нему относились как к хулигану. Но если ученик прогуливал, когда ему хотелось, посещал занятия и решал тесты, как придется, а иной раз вообще игнорировал их, то едва ли я одна назвала бы его хулиганом. После того, как мы подружились, я спросила его, или скорее ненавязчиво присмотрелась к деталям, и оказалось, что когда Арараги-кун прогуливал школу или игнорировал тесты и занятия, он занимался примерно тем же, чем и во время Золотой недели. Он стал вампиром во время весенних каникул и вел себя так, словно это было обыденным делом. Его жизнь совершенно не изменилась даже после столкновения с Кайи. Все это время он продолжал быть Арараги Кайоми. Даже к действиям огненных сестер, Карентян и Цукихитян, на которых он неустанно жаловался с ужасающим выражением лица, он относился как к полной ерунде. Перепевки его собственной учебы в средней школе. Нет. Потому что эти двое рассказали мне, в средней школе Арараги-кун был намного опасней. Его внеклассные занятия нарушали закон. Более того, не будет преувеличением сказать, что он специально боролся против закона. С трудом верится, что он дожил до средней школы. И потому я не просто удивляюсь, я восхищаюсь им. Но пусть он и занимался одними и теми же вещами в средней и старшей школах, его мотивация претерпела значительные изменения. Что случилось? С весенних каникул он категорически отказывался об этом говорить, и сейчас никто из его друзей, включая меня, не знал причин. Но, похоже, в голове Арараги-куна что-то щелкнуло, когда он учился в первом классе старшей школы. Можно сказать, что именно поэтому он стал ошибкой, как он сам говорит. Он намеренно преувеличивает. Так что, наверное, он просто говорит о том, что перестал учиться. Нет закона, гласящего, что личность человека может меняться только после значимых инцидентов. Но с изменениями или без, Арараги-кун все равно оставался Арараги-куном. Даже безразличный Арараги-кун, которого я впервые встретила, бывший результат тех самых изменений все равно был собой. Независимо от того, как он менялся, он оставался Арараги-куном. Так что это просто воспоминание о том времени, когда Арараги-кун учился в средней школе. Когда он был ярче, активней и вспыльчивей. Времени, о котором он сам уже забыл. То, что он поступил в старшую школу и успокоился, вполне нормально. Все, что он делал, было просто. Нормальным. Или, возможно, весенние каникулы и золотая неделя. Для Синдзигахары-сан, Хачикудзи-тян, Камбару-сан, Сэнгоку-тян, Карен-тян все это было ерундой по сравнению с тем, с чем он столкнулся в средней школе. И даже сейчас, в этот самый день, он что-то делал. В какой-то момент я влюбилась в него. Но эту историю я расскажу в другой раз.